Маргарита с досадой всплеснула своими прекрасными руками. «Значит, слишком поздно!» — сказала она. «Наоборот!» — прошептал Генрих. «Поймите, что в этом нам покровительствует сам Бог. Де Муи, продолжай свою связь с герцогом Франсуа, ибо он будет спасением для всех нас. Неужели ты воображаешь, что целость ваших голов обеспечит король Наваррский? Наоборот, из-за меня вас перебьют всех до одного и по малейшему подозрению, а принц Франции совсем другое дело. Да будь улики его участия. Потребуй от него гарантий. Я вижу, ты простак. Ты входишь в обязательства так, по душам, и тебе довольно одних слов. О, сир, поверьте мне, в его объятия бросили меня только отчаяние от вашего отказа и страх, что герцог владеет нашей тайной. Владей ты своею, де Муи. Это уже зависит от тебя. К чему стремится он? Стать королем Наварры? Обещай ему корону. Чего он хочет? Покинуть здешний двор? Предоставь ему возможность бежать отсюда. Работай для него так, как если бы работал для меня. Действуй этим щитом так, чтобы все удары, которые нам будут наносить, отражал он. Когда настанет время удирать отсюда, мы удерем оба. Когда настанет время царствовать и драться, я буду царствовать один. «Остерегайтесь герцога», — добавила Маргарита. «Он человек темный и проницательный, не знающий ни чувства ненависти, ни чувства дружбы, способный в любое время отнестись к друзьям как к врагам и к врагам как к друзьям». «Он ждет вас, де Муи?» — спросил Генрих. «Да, сир». «Где?» «В комнате его дворян». «В котором часу?» «В полночь». «Еще нет 11, — сказал Генрих. Но не надо терять времени. Идите, де Муи». «Мсье, вы дали нам честное слово», — заметила Маргарита. «О, мадам», — сказал Генрих с тем доверием, которое он так хорошо умел оказывать определенным лицам в определенных обстоятельствах. «С де Муи о таких вещах не говорят». «Вы правы, сир», — ответил молодой человек. «Но мне необходимо ваше слово, так как я должен сказать нашим вождям, что вы мне его дали. Ведь вы же не католик, нет?» Генрих пожал плечами. «Вы не отказываетесь от Наваррского престола?» «Я не отказываюсь ни от какого престола, де Муи, но оставляю за собой право выбрать лучший, то есть такой, который больше подойдет и мне, и вам». «А если за это время ваше величество арестуют, ваше величество обещаете ничего не выдавать, даже в том случае, если не посчитаются с вашим королевским званием и подвергнут пытке. Клянусь Богом, де Муи. Еще одно слово, сир. Как я буду встречаться с вами?» «С завтрашнего дня у вас будет ключ от моей комнаты. Вы будете приходить туда всякий раз, когда найдете нужным, в любой час. А уж дело герцога Алансонского отвечать за ваше появление в Лувре. Теперь поднимитесь наверх по маленькой лесенке, я вас провожу. А в это время королева приведет сюда другой вишневый плащ, недавно заходивший в ее переднюю. Не надо, чтобы вас с ним стали различать и знали, что вас двое. Верно, де Муи? Верно, мадам?» Генрих произнес последние слова, смеясь и поглядывая на Маргариту. «Да», — ответила она спокойно, — «тем более, что мсье де ля Моль состоит при моем брате-герцоге». «Так постарайтесь перетянуть его на нашу сторону, мадам», — самым серьезным тоном сказал Генрих. «Не жалейте ни золота, ни обещаний, все мои сокровища к его услугам». «Раз это ваше желание», — ответила Маргарита с улыбкой, свойственной лишь женщинам Боккаччо, — «я приложу все свои силы, чтобы его исполнить». «Отлично, мадам, отлично. А вы, де Муи, идите к герцогу, опутайте его».